Мы начинаем очередной урок Зогар, номер 143, на странице Куф Далет, 104, Гасулам, левая колонка, строчка 6. Виньян Ахилат Гарье, это Корбан, Гу Сем, Ки Икаро Шеля Корбан, Гу Гаман, Гауле Лехизук, 8 Гамасах, Улагалот, Улагалат, Ор Хозер Каналь. Точка. Напомню, что мы в Зохаре находимся в том месте, где он говорит о приношении, жертвоприношении в храме, и что на жертву спускался образ льва. И вот сейчас он нам поясняет. Дает нам великое пояснение всего происходящего по мясу, так сказать, жертвоприношения в храме. Что это означает на самом деле? И жертва по отношению, на которую спускается образ льва, и соотношение между этими двумя, взаимоотношения между ними. 6. Вейнян Ахилат Арье – это Корбан, и аспект поедания львом жертвоприношение, жертвы, гу состоит в том, сим, ки карошеля корбан, что ибо главное смысл жертвы, которая приносится, это ман, который поднимается, чтобы для укрепления масаха, 8, улагаалат, и для поднятия орхозер, обратного света, как сказано выше. Восемь после точки. Умикиван Шишиур 9 годель Ор Яшар. Нимедад Бамидата Ор Хозер Шиоле Миаль 10 Амасах. Арейнифхан Ши Гаор Яшар Низун Мигаман Умидгадель 11 Умидкаем Аль Ядо. Бедогмат Баля Хаим, Шамиткаем, 12, Вагидель, Алиидей, Амайзонот Шеохель. Потрясающе, посмотри на смысл, на соотношение того, что было там в храме, что происходило там со всеми теми жертвоприношениями, кровь и животных, и все, что вся эта нечистота, вся мясная история, вся эта. И что это означает на самом деле? В духовном. То, чем мы занимаемся. Наша участь, наша великая участь, жить, наша великая тоже, как бы сказать, участь наша, действительно, чтобы, что мы живем в это время. У каждого поколения есть свое предназначение, и своя жизнь, и свои проблемы, и задачи, и свои постижения. Но именно, что мы сейчас живем, что нам совершенно не требуется никакая форма иного жертвоприношения, чем поднятие изнутри, поднятие ман. Один на один, без всяких жертвенников, без всяких храмов. Наш храм внутри у нас, внутри каждого из нас, в сердце каждого из нас. И вот, но очень важно вот это, что было в храме, вся эта работа руками и ногами, она нужна была именно для того поколения, для тех поколений. Без того не было бы того, что сейчас, без мясного понимания Торы, не было бы ее и духовного постижения, раскрытия человечества. А теперь смотри внимательно, что это означает. Я тебе расскажу, скажу тебе честно, что у меня была масса, гигантская масса вопросов, когда я занимался традиционной Торой, и когда был ортодоксом. И сколько я ни пытался проникнуть в эту тайну единения, тайну жертвоприношения, тайну поедания львом этой жертвы. Никак не смог я проникнуться этим, постичь этого из всего, что я слышал, и со всеми, с кем я не говорил, а я говорил с величайшими этого поколения равами, и ничего я так и не смог ощутить, понять духовно. Из всей этой гигантской работы по закланию всех этих животных и крови, излияния, и окропления мизбеха, алтаря, и вся эта процедура, которая сопровождалась всеми этими жертвоприношениями. И вот смотри, вот здесь он нам рассказывает этот весь секрет, который я искал в поездками куда-то, в Америку, в Израиль, куда бы то ни было. Я был готов идти пешком, я говорил своей супруге, я готов идти пешком в Антверпен из Амстердама, даже босыми ногами. Я имел это не просто так сказал для сравнения, для хорошего, для красного словца. Я был готов идти, сказал, в Антверпен, там два часа езды на машине на хорошей скорости, босым, к учителю, к раву, который бы меня учил духовному. Но такого и такого рава там нет. И вот, к примеру говорю это. И вот передо мной Зогар, и когда я открыл Зогар, и когда мне Зогар стал раскрываться, то я все мои вопросы, я получаю ответы на все мои вопросы, мне не нужен никакой рав. И вот это я называю чудом Торы, чудом Творца. Смотри, что он говорит нам. 8 после точки. Умикиван шишиюр годель. А так как мера размера дословно высоты размер, наверное, лучше всего будет по-русски перевести. А так как мера прямого света измеряется нимдат бамидата орхо зершевле, измеряется мерой обратного света, который поднимается над масахом. 10. Арей нифхан, поэтому считается шаор яшар низун, что прямой свет низун питается мигаман от мана умитгадель и растет умиткаем и поддерживается благодаря ему. 11. Бедугмат баалахаим, что можно сравнить с животными, которые поддерживаются и 12 и растут алейдея мизонот шеохель, благодаря питанию, которое он ест, животному, в единственном числе. 12 после точки. Вехен коль хаюто шель 13 ахаея гашми. Тлуя бамызунот шохель шебага гавсакатам 14 гумет. Хен гаора ильон талуй баор хозер гауле 15 миамасах. Вагавсакат гаор хозер гу мидбатель ми тахтом. Очень-очень-очень важно, что нам говорит все. Здесь смысл, собственно говоря, взаимоотношения между высшим и нижним, между прямым светом и кли. Он здесь нам раскладывает в самом простом и ясном виде. Вехен коль гахаюто шель, а также и вся жизненная сила материально живущего хаея гашми, то есть живого материального дословно, материальной жизни, можно сказать, тлуя зависит бамизонот шохель от питания, которое он ест дословно. Шебагавсакатам гумет, что при прекращении их, то есть прекращении этой еды, здесь это множественное число, 14. Гу мет, он мертв. Кен гаор, также то же самое с также и высший свет зависит от обратного света, который поднимается от масаха. Обратный свет, видишь, не отраженный свет. Отраженный свет – это уже отвлечение, уже выдумка, уже добавка от себя. А на самом языке, святом языке, называется, правильно сказать, обратный свет. А не ученое понимание, ученый перевод – отраженный свет. совершенно неверное, абсолютно неверное, неверный перевод, отраженный свет. Надо убрать это из всех употреблений, где мы пользовались этим словом. Я привык, иногда называл это тоже отраженным светом. Везде надо поменять на обратный свет. Увагевсек, а когда прекращается, при прекращении обратного света, аннулируется он, высший свет, с нижнего. То есть он исторгается из нижнего. Это самая основа Каббалы, то, что мы изучаем. В Каббале мы изучаем взаимоотношения между светом и кли. И вот когда нет Ор-Хосер, не поднимается ман, то свет проходит, он говорит, что аннулируется свет от нижнего. Видишь, он добавляет. От нижнего, то есть нижний прекращает его восприятие. Свет никуда не уходит, а нижний прекращает его восприятие. Свет проходит просто через него, а он его не ощущает, не воспринимает. 16. Везе шомер. Нахид миле эйла диюкна дехат арье. 17. Дегайну. Орабина. Анимшах мимала лемата. 18. Басот ор яшар. Губа диюкна де арье. Дегайну. 19. Бацурат ашпа а кетева абина. Точка. Каждое слово золотое. Смотри внимательно. Ничего не пропусти. 16. Везе шомер, это что он говорит, Цогар. Нахит милейла сверху, спускается сверху. Диюкна образ дехат арье, одного льва. 17. Дагайну, то есть орабина, свет бины. А нимшах мимала лемата, протягивающийся сверху вниз, 18 басот, ор-яшар, как ор-яшар, как прямой свет. Гу, вот он, этот свет, бадиюк на деарье, этот свет бины, он в образе льва. Да, ну то есть, что такое образ льва, то есть 19 бацурата шпаак, это его габина, то есть в форме отдачи, как природа бины. Даже мы видим это в самом слове арье, что это отдача, видишь, это свет бины, это хасадим, милость, свет отдачи. И в арье мы тоже видим три раза слово хесед. Как из головы. Кетер, хохма, бина, три сферот. И от них исходит три сферот от бины. И вот из них исходит, из каждой исходит хесед. Милость. И хесед имеет гематрию 72. И три раза 72 получается 216, как гематрия арье. 19 после точки. Вагава хаман ле 20. Альгабе мидбаха равиц аль тарфей. Ширау эт 21 аор яшар. Шиу митлабеш вировец тоха ор хозер гауле 22 миакорбан. Шиу тарфо умизанотав каналь. смотри, как он прекрасно, как он это все нам раскладывает, весь этот, весь тот секрет, тайну жертвоприношения, который никто в мире не понимает, нигде, никакая, никакое жертвоприношение, все это детские забавы, конечно, все имеет чувствительную базу, все это исходит, это чувствительное исполнение ими, но это все исходит из духовного, из истинно духовного. Все это делается руками и ногами до сих пор, да, в различных формах. Но это все исходит из духовного, и вот здесь он объясняет нам корни, духовные корни, что, какое действие совершается и какой, какое явление, духовное явление сопровождается этим жертвоприношением. Авы Хаманле, и его видели, льва, этого льва, и его видели Альгабе Митбаха над алтарем, 20, Равиц Альтарфы, лежащего на жертве, на добыча, как бы, слово тарф это как добыча, но как одно и то же. Для него это как лев, для него это как добыча. Шарау это ор яшар, что это значит? Смотри, что видели прямой свет, 21, Шау Медлабеш, который, что он одевает, как он одевается, выровец и лежит. Смотри внимательно, что он говорит. И лежит внутри обратного света, который поднимается от жертвы. 22. Шугутарфо умызанотав, что это его добыча и его питание льва, как сказано выше. Или питание добычи, или питание самого прямого света. Иначе прямой свет бы не мог бы себя проявлять нижним. И поэтому это его добыча, он растет от этого, он одевается в него. Ахил 23 карбанин к гевертакив. Шугуахель выгедель алидей 24 акорбанот к ишгибор. Ки лефи шагаю Исраэль 25 башлимут. Айта медата ашпаа шаги гаалат 26 ор ман в орхозер. Бигвура. Гдола. Мимато ламала. Ки 27 комата орхозер. Нимдедет бамидат гадла шель. Хакаат 28 амасах. Баратат везия. Гадохе гаора ильон. Мимата 29 лимала. Ахил карбанин, едящего жертвы, кегевер такив, как великий муж, как крепкий муж, мощный муж, лучше сказать. Шугу охель, что он ест и растет дор алидей через посредством а корбанот посредством жертв, как великий, как мощный муж. Килефиша гаю Исраэль башлимуту, ибо 24 посередине строчки. Ибо так как Израиль был в совершенстве, 25, а и там, и да, ташпа, то была и мера отдачи что это мера отдачи, поднятие ман и обратный свет. Она была 26 бигвура гдула, она была в большой силе. Мимата лымала снизу вверх. Ки 27 комата орхозер, ибо уровень обратного света нимдедет измеряется в мере величины удара Масаха. 28. Баратат Везия. Так как Зохар использует этот термин, состоящий из двух, с дрожью и потом. В дрожи, да, и с дрожью и потом. Адохе Аора Эльон, который отталкивает высший свет мимата лымала, снизу вверх. Смотри, какой образ он дает нам Зогар, слова Зогар, с дрожью и потом, ибо вот такое взаимодействие между высшим светом и Кли, что он вызывает дрожь и пот у Кли. Понятно почему? Потому что Кли имеет только одно желание, желание получать. Как можно сделать из Кли, которое естественным образом создано таким образом, что оно, его естество это получение? Как можно сделать так, чтобы оно стало работать на отдачу? Как можно сделать так, чтобы он поднял все свои вектора своих сил вверх, когда его природа забирать только в себя? И вот это никак невозможно иначе, чем баратат везия, с дрожью и потом. А поэтому, если кто-то скажет тебе, отдачу я отдаю запросто, или я люблю Творца так, что для меня это не проблема, то или тебе так внушает тебе изнутри твое собственное злое начало, то сразу остерегайся этого. Не существует такого. Понятно? Совершенно не существует такого. Я в свое время учил своих учеников первые годы, когда кто-то приходил, кто-то хотел дать какую-то цедаку, какую-то, скажем, от себя что-то хотел дать, там какую-то сумму денег, маленькую, неважно, кажется, что, и хотел дать. Вообще разговор когда шел о отдаче, кто-то кому-то давал деньги, и он говорит, а я ведь даю другим, общество по диализу для больных почками и другие сердцем, разные цели. Я даю, говорит, я даю с радостью, он говорит, я даю с воодушевлением. Тогда я ему объясняю, что тогда это тебе не засчитается. Тогда это не считается, что это настоящая отдача, я ему сказал. И вот они были поражены и долго работали над собой, а многие не понимали вот этого, того, что я им пояснял. Им казалось, что если он дает от сердца, как это говорится, я даю от сердца, то это кошерное, что это отдача. Совершенно неверно. И я их учил, что каждый раз, когда ты открываешь кошелек, так образно скажем, Сейчас делается все через банк, но неважно. Когда ты открываешь кошелек, чтобы что-то кому-то дать, даже самую малость, не должно быть исходить из сердца. Из сердца означает, это просто он удовольствие получает от этого, что он дает. То есть его собственное желание получить наслаждается от этого. Это называется от сердца. От, понимаешь, да? На наша природа – это получать. И если он отдает от сердца, это и комедия. И ничего не, и как будто бы ничего не дал. Даже если он миллион даст на детские сады, на больницы, это как будто ничего не дал. Слушай внимательно, что я говорю, и принимай это, и оправдывай то, что я говорю. Тогда пойдет все как надо. Пойдешь, будешь развиваться, идти дальше духовно к своей же цели, к своему совершенству. А ты, когда даешь, ты должен ощущать силу притяжения, земного притяжения. Ты должен быть двумя ногами стоять на земле. Мы не ангелы, слава Богу. Нам нужно ощущать материю. И через материю дать свету проходить через материю таким образом, что никак так, чтобы открываться свету баратат вазия с дрожью и потом. То же самое и открывать свой кошелек с дрожью и потом. То есть давать не потому, что мое сердце хочет. Мое сердце означает, другими словами, то, что мы говорим, что сердце хочет. Это мое злое, мое желание получать, находит удовольствие в этом. То есть я отдаю кому-то, и я получаю больший кик, большее удовольствие от того, что я ему даю, чем если бы я ему не дал. Понимаешь? То есть получается, что самообман. И кажется, что я что-то даю. То же самое, если ты даешь своим детям, своей жене, своему мужу, кому бы то ни было. Должен отдавать с трудом. Понимаешь? Должен ломать себя. Вот это будет истинная отдача, потому что это не наша природа отдавать. Имей в виду, чем больше ты изучаешь Каббалу, тем больше должен ощущать и самые низкие, грубые уровни твоего существования, твоих килим. А они говорят, ты что, сумасшедший, что ли? И вот когда ты достаешь, ты должен знать, что это совершенно, и тебе больно. Тебе больно отдавать что-то. Даже самую малость больно отдавать. Ибо это не наша природа. И вот ты эту ощутить должен, эту боль и тяжесть, когда ты отдаешь, сказал пример с деньгами. И вот ты отдаешь, что у тебя вот это состояние, как он говорит, с дрожью и потом. Вот тогда это будет засчитается тебе сверху, как заслуга, как настоящий подвиг. Вот это будет подвиг по преодолению, проходу через всякие силы, всяческие силы земного притяжения, то есть включая наше желание получить ради себя, оно также построено на этом принципе. Не к невесомости, а именно из весомости, из тяжести наших килим, ты делаешь вот это действие. Это должно быть действие, а не просто протягивание руки. Баратат везия с дрожью и потом. И вот это даст тебе, будет давать тебе продвижение в духовной работе. Очень практически очень редко, редко кто знает этот великий секрет. А так получается, что у него есть хорошее ощущение какое-то, он себя чувствует сейчас хорошо, и он тогда идет по дороге, видит, кто-то играет на гармошке, он ему дает какую-то монетку, ему дает, ему хочется, ему хорошо сейчас, ему приятно сейчас, и он от приятности, от своего ощущения приятности, солнышко светит, и это все равно пустое, ничего он не сделал. Понятно? Ни себе не сделал, ни другому не сделал. Имею в виду, что я говорю. Вот это и есть поднятие ман. Оно орхозер, обратный свет, оно как с дрожью и потом, как Зохар это описывает. 29. Ухамидат гадлут комато шель альят. Огорхозер. 30. Кен комато ор яшар. Аним шехет бо. И вот смотри, великое-великое правило, великое соотношение между нижним и высшим, потому что высший всегда хочет дать низшему. И он ему дает только по той мере, в которой низший его спрашивает с отдачей. И вот смотри, какой он говорит нам, как он говорит, какое нам правило говорит. Закон. Ухэ медата гадлут комато шэля Альята Орхозер, и в соответствии с мерой, размера получается, в соответствии с мерой величины, о, гадлут величина, хорошо, и в соответствии с мерой величины уровня поднятия обратного света, 30, таков же и уровень прямого света, который к нему притягивается. Вот это достойно очень глубокому, интенсивной медитации, чтобы раздумья над этим принципом, законом, который он здесь нам сказал. Получается, что верхний, высший всегда хочет дать нижнему. Он ему хочет всегда дать в той мере, в самой великой мере, бесконечно, до бесконечности. Но он может дать нижнему только то, что в мере запроса, кошерного запроса, который исходит из нижнего. То есть, а кошерный запрос, то есть ман, настоящий ман, он означает силу отдачи, то есть силу поднятия векторов сил кли вверх, поднятие к высшему. И в той же пропорции они высший свет, называет это ор-яшар, прямой свет, дает нижним. Почему не высший свет, почему Ор-Яшар? Видишь, он использует не... Иногда он говорит, видишь, написал, сказал Ор-Эльон, 28 строчки, смотрю, видишь, высший свет. А здесь говорит прямой свет. Видишь, какая разница, прямой свет или высший свет? Это тонкие вещи, которые надо изучать, и надо видеть, почему это так. Он тогда сказал в 28 строчке, что Масах от подталкивает высший свет снизу вверх. Понятно? Высший свет, который приходит к Масаху, и который от Масаха нижняя ступень, от Масаха его отталкивает, это высший свет. Высший свет, значит, он еще не захвачен нижним через его обратный свет. Не обволокан, не обволок, а окружил его и вобрал его в себя. А когда он уже Орхозер, обратный свет, поднялся и дошел до той точки, где, насколько он может, до той сферы высшего света, который он может одеть, то уже одетый в Орхозер свет, высший свет, называется Ор-Яшар, прямым светом. Общее такое я тебе дал понятие различием этих двух понятий. 30 после точки. Валькен. Им комат 2331 Орхозер. Ола бигвора гдола. Нифхан шагарье 32. Ахил карбанин к гевер такив. Бакома згуфа 33. Бигвора. Киалидея гвора. Мидгаделет веоле. Веола комато. Точка. Валькен, и поэтому им комат аор хозер. И поэтому, если уровень обратного света 31, ола бигура гдола, поднимается с большой силой, Нифхан, то считается Шарье, что лев, 32-я, Ахил Карбанин, ест жертвы, которые на алтаре, кегевертакив, как мощный муж, бакумаскуфа, в полной высоте, бигвора, то есть в выпрямленном состоянии, бигвора и с силой. Киалидей гвора, а гвора, ибо благодаря силе медгаделы двала кумату, растет и поднимается его уровень.